безвкусно. Только есть нагота или блестящий костюм. Но артистки какие-то замученные, не действуют на воображение. Нет, я спрашивал, и у молодых тоже. Разочаровались. Ничего приятного в загнившем капитализме не обнаружил. И это все? Все плохо? Почему все? Нет, не все. Были в Сорбонне. Огромное здание, отличные лаборатории. Были в городке у физиков, в пригороде очень понравилось. Видели сына Жюля Кюри, такой приятный, увлеченный, молодой. Видели отличный завод «Ситроэн», чистота, темп, организация. Книжных магазинов много, не как в Нью-Йорке. Книги разные, есть дешевые издания, вполне серьезные. И публика покупает, толкутся. Не как у нас, меньше, но все же. Есть настоящее искусство, есть труд, творчество, бурные дискуссии, идеалы. Трудно французу. Оглушает разноголосая пресса. Маленький человек теряется. Где правда? Интерес к политике падает. Неверие. Я еще должен подумать, переварить. А Ницца? Как Ницца вы были? Нет, ребят, хватит. А Ницца в другой раз. Поздно, больные ждут. Ну, а вообще, Михаил Иванович, вообще? Ну, что вообще? Может, если бы я был мальчишкой, меня и захватило, может, позавидовал бы, а сейчас нет. Не буду хаять каждому. Своя родина хороша, и у нас дряни много. Но мы все-таки здоровее, проще. Все-таки ближе к тому далекому будущему. А как? Все, все, никаких как. Идите в палаты, а Петро с Марией Васильевной зайдите в кабинет, расскажите, как месяц прожили. Неохотно расходится. Смотрел, когда рассказывал. У всех любопытство в глазах, а у многих мечта. Эх, побывать бы. Побывайте, молодые, к тому идет. Думал ли я в 30-х годах, что посмотрю Америку, Европу. Казалось, отгородились навсегда. А вот привелось сначала война, а потом всякие конгрессы, туризм. Как они могут жить при капитализме? Оказалось, живут, и многие счастливы, если бы не бомба. Настроение ничего. В клинике и дома благополучно. Аляночка ходит в школу. Так уморительно торжественно шествует в форме, с портфелем. Идем в кабинет. Садитесь. А медицина как? Михаил Иванович, медицину не видел. И вообще хватит, в другой раз. Петро, докладывай. Я их на «ты» зову, когда одни. Петру бы на кафедру идти. Доктор, профессор. Но что-то не идет. Претерпелся. Ну что, пережили месяц, ничего. Оперировали исправно. План операции старались выполнить. Сделали 15 операций с АИКами, еще 46 других. Знаете, трудно было. Не все из отпусков вернулись. Ничего. А потери? Я уже немножко знаю, что благополучно. Жена спрашивала у Марии. В общем, прилично. Один больной погиб после АИКа. Был сложный порог. Поздняя смерть от декомпенсации. Другие все ничего. Я оперировал 9, Мария Васильевна 6. И все. Даже лучше, чем при мне. Даже отлично. Нет, еще больной, рак легкого. Эмболия легочной артерии, 65 лет, на 7-й день. Что же вы, профилактику не проводили, что ли? Все делали. Свертываемость снижали как нужно, смотрели. Ну ладно, а как дела с клапанами? Со старыми плохо. Сашу положили. Что же вы сразу не сказали? Да не успели. Не хотели вас расстраивать. Они не хотели. Как будто спасешься этим. Тяжелый. Сейчас уже ничего. Отошел немного. А был плох. Молчу. Сразу стало темнее. Хотя ничего неожиданного. Когда уезжал, он уже был нехорош. Но все-таки держался, как будто стабилизировался. Не верю. вас. Никуда не